В груди у Георгия Николаевича стучало. Стук этот неприятно отдавался в голове. Он ничего не понимал. Опасный преступник? Его фамилия, имя и сходство? Сходство? Еще и это утолщение на носу, как он не сообразил. Оно ведь тоже справа. На фотографии слева, значит, на самом деле справа. Последняя деталь окончательно убеждала. Объявлялось о нем. Так что же это? Что? Хотелось вернуться, всмотреться, но швейцар уже стоял, придерживая открытую дверь, будто говорил: «Проходите, гражданин». Мелькнула мысль взять чемодан, бежать. Не бежать, конечно, а спокойно сказать: «Я передумал, еду дальше, назвать место». «Ах ты, черт!» Все названия выскочили из головы. «Да и не тупик ли это рос на Алику?» «Конечно, тупик. Сказать еду обратно?» «Нет, подозрительно. Почему вдруг?» А швейцар уже поставил чемодан у деревянной стойки, за которой виднелась голова администратора с жидкими рыжеватыми волосами. «Ваш паспорт, прошу», — сказал тот и протянул руку. Георгий Николаевич стал дергать молнию на внутреннем кармане пиджака, руки у него дрожали, молния не расстегивалась, нелепые мысли проносились, как обрывки туч на ветру: «Сейчас все откроется, меня схватят, они обязаны задержать. Выяснение месяца, то и больше. И уж совсем невероятное, а вдруг это правда?» Отдавая паспорт, Остудников ухватился за деревянный барьер, голова закружилась, его шатнуло. Он зажмурился, будто ожидая удара, но тут же открыл глаза. Администратор сказал: «Возьмите обратно, это мне не надо». И бросил на барьер маленький серебряный крестик на цепочке. Георгий Николаевич смотрел, не понимая, что это, откуда, чье. Сказал нелепо: «Зачем он мне?» Но сунул крестик в карман. Администратор молча подал квитанцию, ключ от номера. Оглядела Студникова сердито, даже брезгливо, издавая с десятки, сильно стукнул серебром по барьеру. «Паспорт?» — хрипло спросил Георгий Николаевич, голос его сел от волнения. «Верните мне паспорт. Паспорт останется у нас». Администратор взглянул еще раз цепко, будто примериваясь, легко ли будет справиться с этим человеком. Преодолевая состояние зыбкости в голове, в ногах, стараясь шагать твердо, Остудников поднялся на второй этаж, нашел свой номер и тут же в нем заперся. Его знобило. Необходимо было спокойно обдумать положение. Прежде всего унять сердцебиение, дурацкую дрожь в ногах. Остудников раскрыл окно, снял ботинки, упал на кровать, отдышаться. Он пытался рассуждать, чего он испугался. Недоразумение. Глупейшая путаница. Идиотская ошибка. Просто какой-то водевиль. Раз он это понимает. Чего бояться? Не преступник же он в самом деле. Но разумные мысли не унимали смятения. Он чувствовал, мышеловка захлопнулась. Он пойман. Накатила новая волна страха. А вдруг он забыл? Что-то случилось с ним, а он забыл. Не может вспомнить. Известны ведь такие случаи. Вот хоть бы этот крестик. Как он попал к нему в карман, в его паспорт? Что-то забрежило в его сознании, но, не определившись, погасло. Так что же, бежал он от того, что его разыскивают, или, может, его разыскивают потому, что он бежал? Страшная мысль о беспамятстве когтем зацепила сердце. Георгий Николаевич стал дышать глубоко, чтобы унять боль. Через окно в комнату шел прохладный душистый воздух. Запахи озерной воды, древесных листьев и свежеиспеченного хлеба смешивались в нем. Они оказались целебными. Сердце отошло, стала биться спокойно,